Губы Юнхуа дернулись. Я только что обнаружила, что в тубусе находятся плакаты, а у меня были экзамены, поэтому я забыла. Ты забыла. Шэнь Шиэйн стиснула зубы. Как ты могла забыть? Ты ожидала, что я вспомню. Юнхуа потеряла дар речи. Мне все равно, ты должна подписать еще 10 книг для меня, я хочу пополнить свою коллекцию. Ты также должна лично подписать закладки. О, и плакаты тоже. Потребовала Шэнь Шиэйн, не сдерживаясь. Юнхуа беспомощно сказала, что еще ты хочешь, может, мне отрубить для тебя руки, ты не можешь, кто будет писать роман, если ты отрубишь себе руки. Шэнь Шиэйн подмигнула, я просто хочу твой автограф, верно, когда выйдет второй том, ты выпустила новую главу сегодня, есть ли у тебя еще неизданные главы, и еще, что ты планируешь делать с Молан, она собирается встретиться с Цзя Баюем, лучше не надо, мне совсем не нравится Цзя Баюй. Пусть идет и встречается с Линь Дайуй, он слишком жалкий. Глава 266, что-то опять случилось с контрольными работами. Подруга, мой роман на трансмиграции в династию Цин, а не в Красный особняк. Если ты хочешь читать, я могу написать о Красном особняке в следующий раз, беспомощно сказала Юнхуа. Если я действительно напишу о Линь Дайуй, я, скорее всего, утону в потоке словесных оскорблений от нетизенов. Тогда... Ты обещаешь написать свой следующий роман как трансмиграцию в Красный особняк? Глаза Шэнь Шиэйн загорелись, она стала чрезвычайно взволнованной. Но если ты решишь переместиться в Красный особняк, кем ты станешь? Линь Дайуй, решай сама, на кого скажешь, тот и будет, как насчет этого? Тогда Линь Дайуй. Глаза Шэнь Шиэйн ярко блестели. Мне нравится Линь Дайуй. Однако, если ты трансмигрируешь и станешь Линь Дайуй, то ей больше нельзя будет любить этого плейбоя Цзя Баюя. Юнхуа осторожно кашлянула. Я думала, что Цзя Баюй нравится тебе больше. Нет, Шэнь Шиэйн прямо покачала головой. Цзя Баюй слишком интриган. Линь Дайуй полюбила Цзя Баюя только из-за любви, а Сюэ Бача полюбила Цзя Баюя только из-за его происхождения. И она даже постоянно подставляет Линь Дайуя. Мне это не нравится. Юнхуа кивнула. Хорошо, тогда Линь Дайуй, поторопись и расскажи мне, «как ты собираешься это написать?» Шэнь Шиэйн сгорала от любопытства. Юнхуа безмолвно смотрела на нее. «Не могла бы ты не быть такой непостоянной в своих привязанностях? Роман Молань еще не закончился, а у тебя уже новое предубеждение. Да ладно, просто скажи мне сначала. Я знаю, что твой взгляд на написание романов всегда был уникальным, поэтому я очень хочу знать, что бы сделала Линь Дайуй, если бы ты действительно трансмигрировала и стала ею», сказала Шэнь Шиэйн. Юнхуа задумалась на мгновение. «Вообще-то, если бы я действительно трансмигрировала и стала Линь Дайуй, то лучше всего было бы трансмигрировать в то время, когда она только родилась, как Молан. Если так, то, как я напишу, это будет иметь мало общего с Красным особняком. Ведь семья Линь Дайуй не идет ни в какое сравнение с семьей Цзя, а отец Линь Дайуй даже является министром, приближенным к императору. Поэтому, если бы я начала с младенчества, я бы точно не позволила Линь Дайуй отправиться в Красный особняк. Ах, Шэнь Шиэйн была ошеломлена. Тогда это все еще Красный особняк, значит, я не могу этого сделать. Юнхуа улыбнулась и опустила глаза. Если ты хочешь увидеть сюжет сна о Красных особняках, то лучше всего, чтобы главная героиня трансформировалась в Линь Дайуй до того, как она попадет в поместье Цзя. Например, у Линь Дайуй слабое тело, поэтому она падает в обморок в лодке, которая плывет в поместье Цзя. После того, как Линь Дайуй очнется, главная женская роль превратится в нее, поэтому Линь Дайуй все равно войдет в семью Цзя. Тогда что будет дальше? Поспешно спросила Шэнь Шиэйн. Юнхуа игриво подмигнула Шэнь Шиэйн. После этого, я расскажу тебе после того, как напишу это. Ах, ты такая плохая, Юнхуа. Они обе начали смеяться и веселиться. После обеда Юнхуа все еще ходила на виллу на тренировку по плаванию. Хотя ей больше не нужно было ехать в столицу провинции, она не могла прервать тренировки даже на день. Юнхуа чувствовала себя немного непривычно из-за того, что Бао Сицина не было дома. После того, как она вернулась с тренировки, дома никого не было. Как раз когда Юнхуа собиралась позвонить матери, пришла Шэнь Шиэйн. «Хуа-хуа, ты вернулась?» Тетя Цзян ушла с мамой за покупками и до сих пор не вернулась. Юнхуа была на мгновение ошеломлена, но потом улыбнулась. Что особенного в сегодняшнем дне? Обычно невозможно уговорить их сходить за покупками хотя бы раз. Как только она заговорила, Телефон Юнхуа неожиданно зазвонил. Как только она ответила на звонок, выражение ее лица изменилось. Она тут же бросилась на улицу, словно взорвалась бомба. Что случилось? Шэнь Шиэйн поспешила за Юнхуа. Выражение лица Юнхуа было очень мрачным, а голос дрожал. Один из моих одноклассников позвонил мне и сказал, что произошел инцидент, когда учителя отмечали контрольные работы в школе во время выходных. Контрольные работы моего класса были сожжены. Шэнь Шиэйн расширила глаза. «А, мне нужно срочно ехать в школу. Некоторые мои одноклассники уже спешат в школу». Юнхуа нажала на кнопку лифта. Однако, сейчас был час пик, и было слишком много людей, пользующихся лифтом, поэтому он останавливался на каждом этаже, и ей пришлось ждать довольно долго, пока лифт приедет. Юнхуа не могла ждать и сразу побежала к лестнице. Глава 267. Я плохой ученик, но я пришел в 15-краткий класс. Эй, Хуа-Хуа, будь осторожна. На лестнице слишком темно, не беги так быстро, а то упадешь. Шэнь Шиэйн громко крикнула сзади Юнхуа. Однако Юнхуа не могла беспокоиться о таких пустяках, она только знала, что сейчас чувствует себя очень расстроенной. 15-краткий класс просто хотел нормально учиться, спокойно сдавать экзамены и получать нормальные оценки, почему для них это так сложно. Лучше бы виновник не позволил ей узнать, кто он или она. Иначе, теперь было совершенно очевидно, что Юнхуа имеет преимущество, когда дело доходит до выносливости. Хотя Шэнь Шиэйн тоже тренировалась каждый день, она все равно сильно отставала от Юнхуа. «Хуа-хуа, подожди меня, пойдем вместе!» — кричала Шэнь Шиэйн, преследуя Юнхуа, и наконец догнала ее у дороги. Шэнь Шиэйн схватила Юнхуа за руку. «Не надо бежать так быстро, это опасно!» Юнхуа плотно сжала губы и молчала, ее выражение лица было очень бледным. Шэнь Шиэйн посмотрела на лицо Юнхуа и не могла не пожалеть определенную группу людей. Им просто нравится искать свою смерть. Хорошо для них, теперь им точно конец. Юнхуа побежал в сторону школы, насильно увлекая за собой Шэнь Шиэйн. В субботу в школе было мало народу, и уже наступила ночь, так как небо полностью потемнело. Только коридор, ведущий в классы, был освещен. Вспомнив о контрольных работах, Юнхуа почувствовала досаду. Она сразу же побежала в комнату преподавателей учебно-исследовательской группы, но там никого не было. Свет горел, но внутри не было ни души. Юнхуа запаниковала. «Хуа-хуа, успокойся». Шэнь Шиэйн пыталась успокоить Юнхуа, но Юнхуа уже была на грани срыва, поэтому ее усилия были напрасны. «Давайте пойдем в класс и посмотрим». Голос Юнхуа был полон тревоги, она побежала в сторону класса. Шэнь Шиэйн также поспешила за Юнхуа и все время предупреждала ее быть осторожной и следить за своими шагами. Можно сказать, что Шэнь Шиэйн была на волоске от гибели. Когда Юнхуа оказалась перед 15-м классом, она заметила нечто странное. Во всех классах было темно, и только коридор был ярко освещен. Окна 15-го класса были плотно закрыты, на них даже была наклеена бумага, чтобы нельзя было заглянуть в класс снаружи. Странно, здесь определенно было что-то не так. Сердце Юнхуа сжалось. На мгновение она замолчала, но все же протянула руку, чтобы открыть дверь в класс. В классе было совершенно темно и ничего не было видно. Однако, как только она открыла дверь, вдруг из центра потолка класса на доску проецируется луч света. Юнхуа посмотрела на доску и заметила, что на самом деле доску закрывал экран. Луч света исходил от проектора, и когда он проецировался на экран, на нем появлялись изображения. Первым появился Ся Цин Юй. «Меня зовут Ся Цин Юй, я очень глупая и робкая. У меня не очень хорошее происхождение, я всегда ношу старую одежду, доставшуюся мне от родственников или соседских детей, которые старше меня. Я никому не нравилась, все меня избегали, и у меня был комплекс неполноценности. Я была самой трудолюбивой в классе, но все равно не могла добиться хороших результатов. Я была тупицей в глазах всех учителей, и никто не заботился обо мне». Ся Цин Юй крепко сжала кулаки и закусила губы, ее глаза были полны страха и горечи. Однако в конце концов она вдруг улыбнулась. «Правильно, я плохо учусь, но я пришла в 15-краткий класс». В этот момент видео закончилось, а затем появился другой человек, и камера задрожала. «Я, Чжан Шибан, я ненавижу школу, я ненавижу учителей, я ненавижу учиться, я ненавижу своих родителей. Они сами не являются примером для подражания, Так какое право они имеют наказывать меня, учили ли они меня, кто вообще меня раньше наставлял в учебе? Я только сказал, что не понимаю, но они начали ругать меня за глупость. Но разве я не такой глупый из-за генов, которые я получил от них и из-за того, как они меня учили? И что с того, что я плохо учусь? Чжан Шибан был высокомерен и невозмутим, но в последний момент он вдруг ярко улыбнулся и гордо сказал: «Верно, я тоже плохо учусь, но я теперь в 15-м классе». Глава 268. Действительно теплое, ослепительное, яркое солнце. Меня зовут Чжуй Цунь. Хе-хе, все говорят, что я тупой, как свинья, но это неправда. У меня неплохие оценки по английскому, просто я медленно учусь, когда дело доходит до научных предметов. Не то чтобы я не мог понять содержание, просто мне нужно прочитать его несколько раз. Я мало ем, но толстею, даже если пью только воду, поэтому мои одноклассники любят называть меня жирной свиньей. Учитель сказал бы, что я мешаю классу, задав один и тот же вопрос несколько раз, и выгнал бы меня из класса, предупредив, чтобы в будущем я больше не задавал вопросов. На самом деле, я действительно не делаю этого специально, я действительно не понимаю, но никто не стал бы слушать мои объяснения. Чжуй Цунь изобразил жалкое выражение лица, как будто его обидели. Однако, закончив, он вдруг захихикал. «Я плохо учусь, но теперь я в 15-м классе». Сразу же после этого появился Хэ Чжихан. «Я тоже плохо учусь, но я пришел в 15-й краткий класс». После этого появились Ло Сиси, Юйшень. Сян Синь-Синь сказала: «Я не самая плохая ученица, но я также плохо учусь, я самая обычная в классе, поэтому, будь то учителя или одноклассники, они относятся ко мне, как к невидимке. Однако это уже не важно, ведь я перешла в 15-краткий класс». Пэйцзы Сюань выглядел нетерпеливым и, казалось, избегал камеры. «Я неплохо учусь, я круглый отличник, но я попал в 15-краткий класс». Ученики после этого в основном говорили только: «Я плохо учусь, но я пришел в 15-краткий класс». Но даже несмотря на это, прошло довольно много времени, прежде чем все ученики 15 класса закончили говорить. Последним выступил Хан Фэнчжоу. Хан Фэнчжоу, как обычно, был сдержан и бесстрастен, он выглядел настолько холодным, что, возможно, мог заморозить других. «Я, Хан Фэнчжоу, худший ученик во всей школе и худший кошмар учителей. Никто не смеет провоцировать меня или вмешиваться в мою жизнь и в то, как я учусь. Для меня учеба – это то, что я всегда делаю с ужасом. Я знаю, как учителя и другие ученики смотрят на меня, в их глазах я бандит и после окончания школы точно стану отбросом общества. Я даже слышал, как учителя говорили своим ученикам, что если они не будут усердно учиться, то в будущем станут такими же бандитами, как Хан Фэнчжоу. Я ничего не думал об их мнении, так как моя жизнь, возможно, уже была предрешена с самого начала. У меня свой путь, и я буду продолжать идти по нему. Просто так уж суждено, что этот путь не будет иметь ничего общего с учебой. Я тот ученик-бандит, которого учителя ненавидят и боятся. Они не смеют меня ругать, а мои одноклассники не смеют высмеивать меня прямо в лицо, они ненавидят и боятся меня. То, что я был их учеником или одноклассником, было для них унизительно. Я был самым заметным плохим учеником, который плохо учился, но я дошел до 15-го класса. Я не ожидал, что в такой миниатюрной девушке может быть такая необыкновенная энергия. Она могла бы уйти из 15-го класса, класса, который был полон учеников, плохо учившихся, бандитов и подонков, но она этого не сделала. Она знала, как трудно будет их изменить, но она не отступила. Вначале я думал, что это просто прихоть, и она просто хочет показать свое чувство превосходства как первой в школе. Однако я потерял дар речи, когда такая худенькая девочка вызвала весь класс на спор. Она бежала один круг за другим, пока не израсходовала всю свою выносливость и даже упала, но она все еще отказывалась сдаваться. В тот момент я подумал, что у 15-го класса действительно есть надежда. У нас, этой кучки учеников, которые плохо учатся, действительно может быть надежда. Наконец-то мы увидели свет надежды, этот теплый и ослепительный свет. Глава 269. Она душа нашего 15-го класса. Хан Фэнчжоу никогда раньше не говорил так много сразу, он был полностью напряжен на виде. Без нее мы бы так и остались учениками, которые прогуливают уроки, когда захотят, и у которых болит голова, когда мы видим учебник. Без нее мы бы до сих пор катали карандаш при выборе вопросов с множественным выбором и рисовали черепашек в других вопросах. Без нее мы бы не ждали объявления наших оценок. Она была единственной, кто позволил нам испытать волнение, сравнивая наши ответы после экзамена. Именно она позволила нам испытать счастье учебы. Она также дала нам понять, что учеба может быть такой приятной. Она самая младшая в нашем классе, но мы все охотно называем ее сестрой Хуа. Она, Юн Хуа. Она, душа нашего 15-го класса. Сегодня ее 14-краткое день рождения. Пусть все мы поздравим ее с днем рождения. В центре класса зажглось пламя. Сразу же после этого одна за другой зажглись свечи на торте. Класс наполнился их пением. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, сестра Хуа! С днем рождения тебя!» Они пели в унисон 3 раза подряд. В конце концов, весь 15-краткий класс зааплодировал, и шум разнесся по всему классу и даже по всему зданию. «Сестра Хуа, с днем рождения!» Юн Хуа уже изо всех сил пыталась сдержать свои эмоции, но слезы все еще затуманивали ее зрение. У нее даже не было времени, чтобы вытереть слезы. В этот момент в классе наконец-то включили свет. Большинство стульев и столов в классе были сдвинуты в сторону, и в центре образовалось огромное пространство. Там стояли только 2 стола, а на них лежал большой 3-слойный торт. Свечи на торте все еще горели. Юн Хуа в окружении одноклассников подошла к торту. Она кусала губы. Хотя она улыбалась, слезы текли так сильно, что она даже не могла ясно видеть счастливые лица перед собой. «Сестра Хуа, с днем рождения! Сестра Хуа, с днем рождения!» Один за другим ученики 15-го класса подходили к Юн Хуа и дарили ей изысканные поздравительные открытки. «Сестра Хуа, тебе не стоит плакать, ты будешь выглядеть некрасиво, если будешь так много плакать. Сестра Хуа, самая красивая женщина, даже если она плачет». Юн Хуа получала поздравительные открытки одну за другой. Она крепко держала эти открытки, как будто это были самые дорогие подарки. «Сестра Хуа, пришло время задуть свечи. Свечи закончат гореть, если ты все еще не задуешь их», — сказала Ло Си Си с улыбающимся лицом. Юн Хуа была так взволнована, что не могла говорить. Группа девушек потянула ее к торту, и все вместе они задули свечи. «Пришло время есть торт. Я хочу съесть торт, разрезанный лично сестрой Хуа», — поспешно заявил Чжан Шибан. «Срам, ты утомишь сестру Хуа, если она будет резать торт для тебя. КХМ, сестра Хуа, ты видела мои оценки? У меня 88 баллов по физике», — взволнованно сказала Чжуи Цунь, прижимаясь к Юн Хуа. «ТЦК, я получил 100, иди сразись со мной, если не можешь принять это, иди». Чжан Шибан дразнил Чжуи Цунь, а потом с ухмылкой посмотрел на Юн Хуа. «Сестра Хуа, у меня 65 баллов по английскому, я сдал. ХМПФ, на тебя смотрит та, у которой 98 баллов по английскому. У тебя хватает ума сказать это», — безжалостно возразил Чжуи Цунь. «Чжуи Цунь, ты что, хочешь, чтобы тебя побили? У меня 100 баллов по математике, как насчет тебя? У меня на 68 баллов больше, чем у тебя, это факт, что ты можешь с этим поделать. Оценки». Юн Хуа все еще был в замешательстве. Неужели результаты промежуточных экзаменов уже вышли? Хан Фэн Чжоу подошел к Юн Хуа и передал ей свою поздравительную открытку. Он даже развернул ее и показал Юн Хуа. «Результаты уже написаны. Мы обсудили это со школой и хотели сделать тебе сюрприз, поэтому попросили учителей за ночь сделать пометки в прописях». Юн Хуа закусила губу, собираясь снова заплакать. Хан Фэн Чжоу сжал кулак и достал чистый носовой платок, чтобы вытереть слезы. «Тебе нравится этот подарок?» Юн Хуа поспешно схватила платок и ответила: «Я сделаю это сама». В глазах Хан Фэн Чжоу промелькнула боль. Он отпустил платок и позволил Юн Хуа самой вытереть слезы. Юн Хуа вытерла слезы и облегченно вздохнула. Затем она повернулась и посмотрела на Хан Фэн Чжоу красными глазами, улыбнулась и сказала: «Это лучший подарок, который я когда-либо получала. Глава 270. Как мне повезло встретить тебя». Хан Фэн Чжоу крепко сжал кулаки. Его взгляд был прикован к Юн Хуа. Он не хотел отводить глаза и не хотел упустить ни одного момента выражения Юн Хуа. Вытерев слезы платком, Юн Хуа посмотрела на поздравительные открытки в своих руках. «Я помогу тебе подержать их, чтобы ты могла не спеша просмотреть», — предложил Хан Фэн Чжоу. Он взял платок и стопку поздравительных открыток, после чего передал ей одну за другой все поздравительные открытки. Юнхуа улыбалась и плакала, читая. Не нужно было вытирать слезы. Она была глубоко тронута и полностью погружена в свои эмоции. Юнхуа никогда не ожидала получить что-то взамен от 15-го класса, но в этот момент она должна была признать, что быть понравившейся другим было приятно. А если это нравилось всему классу, то это было еще лучше. Они пели, играли, шутили друг с другом и болтали. Празднование дня рождения продолжалось более 2 часов, когда Юнхуа отправилась домой вместе с Шэнь Шиэйн. Было уже почти 10 часов вечера. Хан Фэнчжоу проводил их обратно, и когда они дошли до ворот жилого района, Юнхуа сказала: «Уже поздно, поэтому тебе тоже следует поторопиться домой. Если ты вернешься домой слишком поздно, Нунуа и тетя тоже будут волноваться». «Хорошо», Хан Фэнчжоу кивнул. «Я уйду, как только вы обе войдете». «Хорошо, будь осторожен на обратном пути». Юнхуа улыбнулась и последовала за Шэнь Шиэйн в жилый район. Хан Фэнчжоу стоял на месте, пока Юнхуа полностью не исчезла из его поля зрения. Он засунул руку в карман и осторожно потеребил слегка влажный носовой платок. Через мгновение он поднял голову и взглянул на звездную ночь. На обратном пути Юнхуа молчала, но глупо ухмылялась и обнимала открытки, подаренные 15-м классом, как будто это были драгоценные сокровища. Шэнь Шиэйн крепко обняла Юнхуа и прошептала: «Хуа-хуа, им посчастливилось встретить тебя, и мне тоже повезло, что я смогла подружиться с тобой». Юнхуа не мог не улыбнуться. «Шиэйн, ты можешь мне не верить, но для меня встреча со всеми вами – это лучшее, что случилось в моей жизни. Ты даже представить себе не можешь, как мне повезло, что я смогла встретиться со всеми вами». Как только Юнхуа открыла дверь в свой дом, она увидела целый стол блюд. Здесь были Цзян Хуань Цин, Чжоу Хайлань, Чу Юи, Бао Си Цин. «Наконец-то ты вернулась», Чжоу Хайлань улыбнулась и продолжила. «Моя Хуа-Хуа просто слишком популярна». «Верно, эта девочка даже забыла о своем дне рождения. Скажем, ее одноклассники уже приходили за несколько дней до этого и сказали, что хотят устроить ей сюрприз сегодня». Цзян Хуань Цин не могла удержаться от усмешки. «Так как все прошло, ты хорошо провела время», Юнхуа надулась, но все же не смогла удержаться от улыбки. «Конечно, я всем нравлюсь, поэтому, естественно, я прекрасно провела время. Эта девушка, такая самовлюбленная», Цзян Хуань Цин не могла удержаться от смеха. «Ты, должно быть, голодна, скорее садись. Разве ты не знаешь, что перед поездкой нужно что-нибудь съесть?» «Я не была голодна, но теперь, когда ты об этом заговорила, мама, я действительно чувствую себя голодной». Юнхуа села с Бао Си Цином слева от нее и Шэнь Шиэйн справа. «После сегодняшнего дня тебе исполнится 14 лет, ты больше не ребенок». В глазах Цзян Хуань Цин, казалось, стояли слезы. «Тебе будет 15, если считать по номинальному возрасту. Ты действительно выросла». Вспоминая прошлое, Цзян Хуань Цин не могла контролировать свои эмоции. «Тетя, у вас есть ощущение, что ваша девочка повзрослела?» Бао Си Цин улыбнулся. «Вот тост за вас. Без вас не было бы такой девушки, как Хуа-Хуа». Цзян Хуань Цин со слезами на глазах выпила бокал вина. Юнхуа не могла не посмотреть на Бао Си Цина, что он имеет в виду. Это она должна благодарить свою мать за свое существование, не нужно было ему благодарить мать от ее имени. Глава 271. «Ты боишься, что я тебя съем?» Цзян Хуань Цин выпила слишком много. Чжоу Хайлань и Шэнь Шиэйн помогли Юнхуа отнести Цзян Хуань Цин обратно в ее комнату. «Хуа-хуа, может, я останусь с тобой на ночь, я смогу помочь тебе, если тетю вырвет», – прошептала Шэнь Шиэйн. «В этом нет необходимости, моя мама не пила так много, она пьяна не от вина, а просто хочет напиться, все будет хорошо, пока она отдыхает, а ты сначала вернись к тетушке», – Юнхуа улыбнулась. «Хорошо, спасибо, Шиэйн». Шэнь Шиэйн посмотрела на нее. «Ты благодаришь меня, ты, наверное, очень хочешь услышать, как я тебе благодарна». «Хорошо, тогда давай обе больше не будем об этом говорить». Юнхуа не могла не рассмеяться. «Хорошо, что ты знаешь», Шэнь Шиэйн улыбнулась и подмигнула Юнхуа. «Ты просто должна помнить, что то, насколько ты благодарна мне, умноженное на 100, является моей благодарностью тебе». Шэнь Шиэйн и ее мать вернулись домой. Юнхуа вышла из комнаты, после того как помогла матери лечь на кровать. Однако она никак не ожидала, что Чу Юй все еще здесь. «Ты еще не собираешься возвращаться?» «Уже 11 часов вечера, не удержалась от вопроса Юнхуа. Чу Юй слегка кашлянул. Он достал усп из кармана и передал его Юнхуа. «Твой подарок, с днем рождения!» Юнхуа моргнула и взяла маленький и изысканный усп-накопитель. Нужно было понимать, что на дворе был всего лишь 2006 год. Усп и другие мобильные жесткие диски были относительно дорогими. Более того, купить усп-накопитель на рынке было практически невозможно. В настоящее время емкость всех усп-флеш-дисков исчислялась мегабайтами, только через несколько лет появится усп с гигабайтной емкостью и мобильные жесткие диски с терабайтной емкостью. «Где ты его купил? Какая у него емкость?» Юнхуа улыбнулся и спросил, держа в руках усп-флеш-диск. Чу Юй был ошеломлен. «А, я спрашиваю тебя, какая емкость у этого флеш-диска?» Юнхуа странно посмотрела на Чу Юя. «Разве ты не спрашивала его емкости, когда покупал его?» Чу Юй выглядел так, будто он был в шоке. «Я не покупал его, емкость должна быть 1 гигабайт. Я не обратил особого внимания, когда брал его. 1 гигабайт». Юнхуа расширила глаза. «Сейчас действительно есть усп с емкостью в 1 гигабайт, а он используется в армии, и есть еще с большей емкостью. Хочешь такой?» – спросил Чу Юй. Юнхуа взволнованно сказала. «Мне хватит и 1 гигабайта. Спасибо, Чу Юй, это очень удобно иметь усп». Чу Юй, казалось, был ошарашен, и он заикнулся. «Вообще-то этот усп не настоящий. Ах да, тебе тоже нужно сначала отдохнуть. А где Бао Си Цин? Он уже лег спать». Юнхуа пробормотала. «Теперь он выглядит как настоящий пациент, однако он еще не поздравил ее с днем рождения». Босс вернулся первым. «Он сказал, чтобы ты подошла», — ответил Чу Юй низким голосом. «А, босс ждет тебя. Ты узнаешь, когда подойдешь», — ответил Чу Юй. Юнхуа моргнула, и ее сердце учащенно забилось. «Я останусь, чтобы помочь тебе присмотреть за тетей», — продолжил Чу Юй. «Хорошо», — медленно ответила Юнхуа. «Тогда спасибо, прости за беспокойство». Закончив, она направилась на улицу. Казалось, что она идет слишком быстро. «Да, давайте пойдем медленнее». Чу Юй смотрел, как она выходит из дома. Юнхуа вошла в квартиру напротив своего дома. В гостиной никого не было, значит, он должен быть в своей комнате. Она постучала в дверь комнаты Бао Си Цина. Вскоре послышался голос Бао Си Цина. «Войдите». Его голос был очень приятен на слух. Он был таким же трогательным, как и тогда, когда она услышала его в первый раз. Юнхуа толкнула дверь комнаты и одним взглядом увидела Бао Си Цина, сидящего перед письменным столом. Казалось, он возился с чем-то, а на столе лежала коробка. «Подойди, стоишь так далеко, боишься, что я тебя съем?» Бао Си Цин поднял брови. Юнхуа моргнула и медленно подошла. Глава 272. Подарок, который после надевания нельзя снять. «Твой подарок». Бао Си Цин поднял голову и дал знак Юнхуа посмотреть на коробку на столе. Это была изысканная коробка, на ней даже был бант, завязанный красной и желтой лентой. Юнхуа протянула руку, чтобы взять коробку, намереваясь открыть ее. Однако Бао Си Цин сказал: «Открой ее после того, как вернешься». Юнхуа моргнула и положила коробку. В этот момент Бао Си Цин внезапно схватил ее за запястье, и прежде чем Юнхуа успела среагировать, она почувствовала холод на запястье. Когда она посмотрела на свое запястье, на нем уже был браслет. Он был сделан из бледно-золотистого металла, и на нем было вырезано странное растение. На первый взгляд, он выглядел очень красиво. Этот цвет не был похож на цвет драгоценных металлов, таких как золото или серебро, но он определенно не был сделан из дешевого сплава. Юнхуа хотела снять его, но не могла найти защелку, чтобы открыть его. Браслет был идеального размера, он не был слишком тугим, но снять его было невозможно. Юнхуа пыталась довольно долго, но так и не смогла снять браслет. Она безмолвно смотрела на Бао Си Цина. «Что это?» «Небольшой подарок», — спокойно ответил Бао Си Цин. «Я не люблю носить аксессуары. Не снимай». Тон Бао Си Цина не оставлял места для отказа. «В любом случае, ты не можешь его снять». Юнхуа была полностью лишена дара речи. Ношение этого браслета не повлияло бы на ее повседневную жизнь, но она чувствовала себя неловко, не зная, что это такое. «Я думаю, ты должен помочь мне снять его. Обычно, когда я умываюсь или иду на тренировку, я могу контактировать с едкими веществами или твердыми предметами, которые могут поцарапать его». Бао Си Цин внезапно рассмеялся. «Будет удивительно, если ты сможешь его поцарапать». «А?» Юнхуа была озадачена. «Что ты имеешь в виду?» Бао Си Цин улыбнулся ей. Это сделано из специального материала. В настоящее время, кроме предметов из такого же материала, мы не обнаружили ни одного материала, который мог бы его разрезать. Твои опасения, что ты поцарапаешь его, никогда не оправдаются. Можешь попробовать, если не веришь мне. Юнхуа была поражена, она действительно не могла определить, из какого материала он сделан, но она не была настолько глупа, чтобы сомневаться в словах Бао Си Цина. Но какая у него функция? Юнхуа не смогла удержаться от вопроса. «Я не люблю носить аксессуары». Бао Си Цин скривил губы. «Это не аксессуар. Тогда что это?» С любопытством спросила Юнхуа. «Оружие?» Бао Си Цин мягко улыбнулся. «Хотя я надеюсь, что тебе никогда не придется его использовать, но носить его необходимо. Оружие». Юнхуа подняла запястье, чтобы рассмотреть его поближе, но как бы она ни смотрела на него, она не могла понять, что это за оружие. «Подойди и сядь, я научу тебя, как им пользоваться». Через 10 минут Юнхуа почувствовала, что ее мировоззрение словно обновилось. «Это действительно полезно? Что если я случайно нажму на выключатель? Будет ли это?» Юнхуа не могла не спросить. Бао Си Цин слегка кашлянул. «Чтобы нажать на выключатель, нужно использовать правильное количество силы, направление и продолжительность. Только после выполнения всех условий он будет активирован. Ни одно из условий не может быть пропущено». «О!» Юнхуа закусила губу и с любопытством посмотрела на браслет. «Тогда лекарство внутри, действительно ли оно так эффективно, как ты сказал? Есть ли срок годности? Сколько раз я могу его использовать? И как мне его пополнить, если оно закончится?» Рот Бао Си Цина дернулся. «Закончится? Сколько раз ты хочешь его использовать? Лучше не использовать его ни разу. На всякий случай, я должна спросить все четко». Юнхуа была полна вопросов. Бао Си Цин действительно потерял дар речи от ее вопросов. «Может, мне стоит подарить тебе книгу? Интересно, почему? Почему бы и нет?» Юнхуа ярко улыбнулась. «Мне очень нравится этот подарок, спасибо. Уже довольно поздно, ты должен отдохнуть. Я пойду». Юнхуа улыбнулась ему и пошла к двери. Затем, пройдя несколько шагов, она вернулась и обняла коробку. Она осторожно кашлянула. «Я забыла это. Тогда я сейчас уйду. Хаем». Бао Си Цин тоже улыбнулся. Юнхуа моргнула и посмотрела на него еще раз, а затем повернулась, чтобы выйти на улицу. Как только она подошла к двери, Бао Си Цин вдруг окликнул ее. «Хуа-хуа». «А?» Юнхуа обернулась и посмотрела назад. «С днем рождения!» Глава 273. Внезапный сюрприз. Сердце Юнхуа начало сильно биться. Она попыталась прижать коробку к груди, но так и не смогла успокоить сердце. Это Бао Си Цин, ее кумир в прошлой жизни, самый престижный мужчина в столице. То, что она знала о нем, было лишь поверхностной информацией, но она могла себе представить, насколько привлекательным и респектабельным был его статус. Однако сейчас он выглядел перед ней просто как соседский мальчишка. Даже такая, как Юнхуа, которая уже не мечтала о любви, не могла устоять перед его харизмой. Однако она четко понимала, что независимо от того, была ли это ее прошлая жизнь или нынешняя, расстояние между ними было таким же большим, как световые годы между Землей и Солнцем. Юнхуа глубоко вздохнула и быстро пошла домой. Чу Юй сидел на диване и разговаривал по телефону. Он поднял голову, чтобы посмотреть, когда услышал, что дверь открылась. «Спасибо, Чу Юй, тебе тоже стоит поторопиться и пойти домой отдохнуть», с улыбкой сказала Юнхуа. Чу Юй убрал телефон и встал. Он кивнул и ушел. Юнхуа закрыла дверь и пошла в комнату матери, обнимая коробку. Мать была в глубоком сне, поэтому Юнхуа осторожно вышла из комнаты и вернулась в свою комнату. Все это время коробка была в ее руках. Она открыла дверь и включила свет. Как только Юнхуа включила свет, она была совершенно ошеломлена. Это все еще моя комната? Потолок был выкрашен в бледно-голубой цвет с белыми облаками, как небо. На стенах был изображен пляж, волны и далекий вид на море, где небо сливалось с небом и облаками на потолке. На самом нижнем участке стены был нарисован пляж, а в углу стены стояли чисто белые стулья в европейском стиле, как будто они были расставлены на пляже. Здесь же стоял крошечный чисто белый круглый журнальный столик с розовой чашкой на нем. Ее обычная деревянная кровать длиной 1-2 м была заменена на кровать из массива дерева длиной 1-8 м в европейском стиле. Узоры, вырезанные на ножках кровати, были настолько изысканными, что она не могла не быть очарована. Сверху драпировался круглый балдахин принцессы. Он также был бледно-голубого цвета и выглядел неземным. На кровати лежал целый набор светло-розовых кружевных постельных принадлежностей, качество которых было настолько хорошим, что Юнхуа не могла перестать их трогать. На кровати лежало несколько огромных мягких игрушек, они выглядели такими белыми и мягкими, что Юнхуа могла представить, как приятно будет их обнимать. Больше всего Юнхуа поразила занавеска из бусин, висевшая с правой стороны, где раньше был письменный стол и стена. Эта занавеска была сделана из бусин, похожих на хрусталь, и казалось, что цвета переливаются, если бусины двигаются. Это было так красиво, что можно было зачарованно смотреть на эту сцену. Подождите, а куда делась стена? Раньше ее комната не была такой большой. Там, где сейчас висел занавес из бусин, была стена, а рядом со спальней находился кабинет, но сейчас эта стена исчезла. Когда Юнхуа подошла, она обнаружила, что хотя за занавеской из бусин все еще находится ее кабинет, это был совершенно другой кабинет. Общий тон кабинета был бежевым, теплого цвета. Книжные полки, книжные шкафы и письменный стол были сделаны из слоновой кости. На столе стоял тот же компьютер, что и раньше, а рядом с ним еще один белый ноутбук. Юнхуа расширила глаза. Логотип яблока с откушенным кусочком был слишком знаком. Это Мацбоак, который был выпущен компанией Apple в 2006 году. Как и ожидалось, его внешний вид превосходен с самого начала. Юнхуа не могла не подойти и с нежностью погладить этот новейший ноутбук Apple. Эмоции захлестнули ее, как бушующий прилив. Это было неконтролируемо. Юнхуа посмотрела на место за ноутбуком. Там стояло крошечное комнатное растение. Горшок с белым дном и розовым корпусом был размером с ладонь. В нем находилось зеленое растение в форме сердца, верхушка которого находилась в почве, а почва была покрыта разноцветными мелкими камешками, что делало его похожим на зеленое сердце, помещенное в радужные камни. Растение называлось глобулина сердцелистная, и, как следует из названия, его листья имели форму сердца. Не нашел такого, видимо, Анлейк плохо перевел китайское название, не думаю, что автор придумывала бы растение. Через несколько лет, когда суккулентные растения стали популярными, все виды суккулентных растений различной формы и яркой окраски стали попадаться на глаза многим людям. Глобулина сердцелистная была одним из видов суккулентных растений. Однако, по крайней мере, в настоящее время Юнхуа не видела на рынке ни одного листа глобулины сердцелистной. Она не могла удержаться, чтобы не поднять горшок. На листе в форме сердца белой краской были нарисованы два цветка, а посередине листа была горизонтальная линия розовой надписи. «С днем рождения!» Юнхуа перевернула горшок и увидела, что на обратной стороне написано «Только для тебя». Она несколько раз посмотрела на него и через некоторое время с неохотой поставила на прежнее место. Она взяла его и осторожно поставила на место, словно боясь повредить нежное растение. Она продолжила осматривать комнату. В углу комнаты стоял горшок с тигровым гладиолусом, на подоконнике – горшок с дьявольским плющом. Даже на книжной полке стоял горшок с клевией. На стене рядом с письменным столом обои представляли собой белую основу с двумя деревьями. Два дерева находились на самой левой и самой правой части стены. Одно было толще и выше, а другое – тоньше и короче. Снизу казалось, что между ними нет никакого пересечения. Однако вверху кроны деревьев были наклонены друг к другу. Листья, падавшие с крон деревьев, колыхались от ветра и пересекались, а когда они приземлялись, уже невозможно было различить, какой лист принадлежит какому дереву. Посреди этих двух деревьев стоял диван из клетчатой ткани бледно-фиолетового, розового и белого цветов. Диван выглядел таким мягким, что хотелось зарыться в него одним взглядом. И Юнхуа так и сделала. Что еще больше удивило Юнхуа, так это то, что помимо подушек, которые шли в комплекте с диваном, там было еще несколько подушек с изображением персонажей шокирующих снов в запретном дворце в стиле чиби. Юнхуа обняла подушку Молан и зарылась в диван. Было так удобно, что ей не хотелось вставать. Эта комната была просто великолепна. Днем, когда солнечный свет проникал внутрь, растения выглядели еще лучше, а цвета комнаты казались мягче и теплее. Занавеска из бусин мягко колыхалась, а хрусталь отражала ослепительный и яркий свет лампы. Все было слишком красиво. Это было настолько прекрасно, что казалось нереальным. Юнхуа почувствовала, что ее грудь наполнилась бесчисленными эмоциями. Она была довольна, чрезвычайно довольна, наверное. Вот что такое счастье. В прошлой жизни она прожила 24 года, а в этой переродилась на полгода, так что с точки зрения ее истинного возраста можно сказать, что она уже зрелая женщина. Кроме того, с ее опытом, ее умственный возраст мог быть даже таким, как у женщины 30+, 40 лет. Однако никто не знал, что в глубине души она все еще мечтала стать принцессой, как и все девочки. Она мечтала стать принцессой еще в прошлой жизни, но эта мечта не была исполнена до самой смерти. Ее юность должна была быть беззаботной и красочной, но на самом деле она была полностью окутана мрачным черным цветом. Она мечтала быть принцессой, которую все обожают, и которая может жить каждый день счастливо и без забот. Когда-то она завидовала комнате Сяру Юэ, которая была вся в розовых тонах. Она твердила себе, что розовый цвет, детский и раздражающий, но только она знала, что завидует. Теперь ее мечта исполнилась. Глава 274. Сначала дарить сладкие свидания, потом пощечины. С момента своего перерождения, это был первый раз, когда Юнхуа проспала допоздна. Проснувшись и посмотрев на светло-розовый будильник, она поняла, что уже 8:30 утра. Омг, часы ее тела не работали. Изначально она, без сомнения, проснулась бы в 5 утра, но сейчас она проспала до 8:30 утра. Кровать была очень мягкой, мягкое и нежное ощущение при прикосновении к матрасу невозможно было подделать. Кружево снаружи также было настолько тонким, что не было никаких колющих ощущений, как у некачественного кружева. Юнхуа потерла глаза, ей было лень и совсем не хотелось вставать с кровати. Она смотрела на голубое небо и белые облака на потолке, чувствуя себя так комфортно, что ей хотелось спать весь день. Вчера вечером, около 18 часов, она в спешке побежала в школу после звонка Чжана Шибана, который солгал ей, сказав, что с контрольными работами что-то не так. Когда она вернулась, было уже около 22:30, всего за 4 часа. Она не могла в это поверить, как можно было закончить весь ремонт за такое короткое время. Потолок и стены изменились, потому что были наклеены высококачественные обои, а мебель была подобрана заранее, но как же стены? Изначально ее спальня и кабинет были разделены стеной, как он смог так быстро разрушить стену? Неважно, насколько силен был Бао Си Цин, у него было ограниченное время. Это было похоже на магию. Юнхуа не могла понять, как он это сделал, даже спустя некоторое время, поэтому она просто оставила свои размышления. Я могу просто спросить его напрямую, почему я все еще пытаюсь выяснить это сама, какая пустая трата времени. Проснувшись, она направилась в кабинет. Она отодвинула занавеску из бусин в сторону и открыла занавеску в комнате для занятий. В комнату сразу же хлынул солнечный свет. Дьявольский плющ на подоконнике купался в теплых солнечных лучах, а его листья были такими зелеными, что так и манили откусить кусочек. Кроме того, белые цветы и розовые слова, написанные на зеленом листочке в форме сердца на милом листочке глобулины, были прекрасны, но кто написал их? Неужели Бао Си Цин сам написал их? Юнхуа держала крошечный горшок с растением в руках и внимательно рассматривала его, а затем с неохотой поставила на землю. В этот момент ее взгляд упал на изысканную коробку на столе. Это была та самая коробка, которую она получила от Бао Си Цина вчера вечером, а также один из подарков на день рождения. Он сказал, чтобы она открыла ее после возвращения. Однако, когда она вернулась домой, эта спальня мечты полностью очаровала ее, и она совсем забыла о коробке. Юнхуа невольно облизнула губы и опустила голову, чтобы посмотреть на холодный браслет на запястье, а затем снова взглянула на коробку. Она осторожно потянула за ленточку, чтобы развязать бантик, и открыла коробку. Юнхуа потеряла дар речи, когда увидела, что находится внутри коробки. Если бы кто-то вошел сейчас, то выражение лица Юнхуа показалось бы ему странным. Юнхуа посмотрела на книгу в красной обложке, которая была толще кирпича. Энциклопедия законов и правил Китайской Народной Республики. Она такая толстая. Юнхуа снова была ошеломлена, когда открыла книгу. Что это такое? На титульном листе были аккуратно написаны ряды и ряды цифр, занимающие полстраницы. Юнхуа смотрела и смотрела, но не видела никакой закономерности между цифрами, поэтому не знала, для чего они вообще нужны. Она с любопытством продолжала листать. На странице содержания уголовное право и закон о защите несовершеннолетних были обведены красными чернилами. Она продолжила листать и поняла, что во многих разделах были комментарии, написанные от руки. Потому, как аккуратно и сильно были написаны эти комментарии, было понятно, кто их написал. Юнхуа испытала сложное чувство, закрыв книгу. Он дал ей кнут после пряника. Подготовив такой фантастический подарок, он подарил ей книгу по праву. Было очевидно, что это из-за инцидента с Хэмином. Он предупреждал ее. Она должна была почувствовать отвращение, но в сердце Юнхуа была только сладость. Ощущение того, что кто-то искренне заботится о ней и наставляет ее, было очень приятным. Глава 275. Он исполнил ее мечту. Для такого человека, как Бао Си Цин, было невозможно ничего не делать и отдыхать. Независимо от того, где находился кабинет, на вилле императорской резиденции первого ранга или в кабинете в квартире Чу Юя, Юнхуа заметила множество письменных документов. Чу Юй все еще был резервистом в период наблюдения, поэтому, естественно, эти документы не принадлежали ему. Следовательно, их точно обрабатывал Бао Си Цин. А с личностью Бао Си Цина Юнхуа ясно понимала, насколько он занят. Только из-за дела Хэмина он потратил на нее столько времени и сил. Сначала он специально отправил ее в полицейский участок на допрос, чтобы раскрыть все дыры в ее показаниях и дать ей понять, насколько она наивна. Затем он потратил столько времени, объясняя и убеждая ее. Кроме того, он уже явно расследовал дело Хэмина за ее спиной, чтобы она не чувствовала себя обремененной цепями вины за то, что использовала чужие руки для убийства человека. Хэмин был в бегах и скрывался столько лет, думаете, было бы легко выяснить его истинную личность? Даже если это был Бао Си Цин, он должен был потратить много сил, чтобы сделать это. Ему вовсе не нужно было этого делать. Однако он сделал все это ради нее. Юнхуа не была глупой, поэтому она могла понять, хорошо ли к ней относятся другие. Даже если Бао Си Цин слегка перегибал палку, наказывая ее, Юнхуа считала это правильным. Никто еще не пытался так искренне учить ее жизни, чтобы она не пошла по неправильному пути и не испытывала угрызений совести. Однако он заботился о ней и даже хотел насильно исправить ее. Она ясно осознавала, что ее сердце темно, как бездна. Она всегда искала свет и стремилась к нему. Однако иногда она теряла контроль над собой и случайно падала в бездну. Она жаждала, чтобы кто-то вытащил ее обратно под солнечный свет. Бао Си Цин сделал это. Он действительно, от всего сердца заботился о ней. Она не была слепой, как она могла не заметить его заботу. Юнхуа нежно поглаживала ярко-красную книгу законов, когда ее чувства начали неудержимо расти. «Хуа-хуа, ты проснулась?» В дверь постучали. Юнхуа резко проснулась. Она поспешно прижала руку к груди и осторожно положила толстый юридический словарь на книжную полку, а затем пошла открывать еду. «Мама, ты в порядке? У тебя все еще кружится голова от того, что ты так много выпила». Цзян Хуань Цин смущенно посмотрела на Юнхуа. «Я просто была слишком счастлива. Если ты проснулась, то скорее переодевайся и выходи на обед». Пока она говорила, Цзян Хуань Цин даже заглянула в комнату и воскликнула. Сяоси действительно приложил к этому усилия. Он пригласил людей, чтобы измерить и спроектировать интерьер, чтобы сделать тебе сюрприз, и он даже сделал это, когда тебя не было. Когда он снес стену, Юнхуа поспешно спросила: «Когда я вчера была дома, стена еще была здесь». Цзян Хуань Цин не могла не улыбнуться. «Это идея Сяоси, стена уже была снесена на прошлой неделе, когда ты ездила в столицу провинции. Ты не знала, что Сяоси вернулся тогда. Сяоси пришел обсудить со мной и позвал людей, чтобы они снесли стену в субботу. После этого он заставил их использовать деревянные доски, замаскированные краской, чтобы скрыть следы. Кроме того, эта стена изначально находилась за книжной полкой, поэтому мы обычно не трогали ее, как и ожидалось. Ты действительно не обнаружила ее. Так вот что произошло». Юнхуа потеряла дар речи. «Значит, эта стена была давно снесена. Неудивительно, если эта стена была снесена раньше, то поменять всю мебель в комнате, наклеить обои и поставить новую мебель. Это не было бы невыполнимой задачей за 4 часа, если бы присутствовало больше людей. Не говоря уже о том, что он был Бао Си Цином, было ли что-то, что он не мог выполнить». Глава 276. Она видела все то хорошее, что он для нее сделал. Цзян Юань Цин уже закончила готовить завтрак, когда Юнхуа, переодевшись, вышла из своей комнаты. «Вот эти фантики я приготовила. Позови сюда Сяоси и Сячу». «Вздох, подожди, забудь, просто позови Сячу. Я приготовлю еще одну миску для Сяоси, так что отдай ее ему позже». ему неудобно приходить, да и для ребер может быть вредно, если он будет пользоваться костылями», — сказала Цзян Хуаньцин. Юнхуа кивнула и пошла стучать в дверь Чуюя. Дверь открыл не Чуюй, а Линь Нан, капитан криминальной полиции. Линь Нан, который совсем не был похож на офицера полиции. «Капитан Линь», — Юнхуа была удивлена. «Хуа-хуа, входи», — послышался голос Бао Си Цина изнутри. Линь Нан поприветствовал Юнхуа взглядом, а затем уступил ей дорогу. Бао Си Цин сидел на диване и держал в руках папку. На журнальном столике стояло несколько фотографий. Юнхуа подсознательно взглянула на них и тут же нахмурилась. Это была фотография места убийства, снятая крупным планом. Оно выглядело очень реалистично, кроваво и прямолинейно. Здесь были даже номерные знаки, которыми полиция помечала улики. «Подожди минутку, дайте мне дочитать», — Бао Си Цин прямо сказал, даже не поднимая головы. Его внимание было полностью сосредоточено на папке, но Юнхуа знала, что он обращается к ней. Она тихо согласилась, так как не хотела его беспокоить. Судя по всему, Линь Нан пришел, чтобы передать Бао Си Цину папку с делом об убийстве. Видя это, Бао Си Цин действительно был специальным советником полиции, он не выдумал этого. Однако, Юнхуа всегда чувствовал, что что-то не так. Бао Си Цин был солдатом, хотя он и выполнял специальные задания, он все равно оставался солдатом, что, казалось, не имело никакого отношения к уголовному расследованию. «Юнхуа», — Линь Нан накликнул Юнхуа, — «сядь, не стой там». «Ах да, прости, эти фотографии, наверное, слишком кровавые. Будет лучше, если ты не будешь на них смотреть. Давай поболтаем», — Линь Нан говорил с улыбкой. Он выглядел как человек из богатой семьи, который был плейбоем. Юнхуа не могла не отстраниться от него, а затем огляделась вокруг и спросила: «Где Чуюй? Кого ты пришла искать? Бао Си Цина или Чуюя?» — поддразнил Линь Нан. Рот Юнхуа дернулся. «Он действительно капитан? Почему он всегда вызывает у меня желание зашить ему рот?» «Я пришла позвать их на обед», — ответила Юнхуа. «О», — многозначительно произнес Линь Нан и хитро посмотрел на Бао Си Цина. Он не мог не придвинуться ближе к Юнхуа. «Хорошо, расскажи мне, как ты познакомилась с Бао Си Цином?» Юнхуа потеряла дар речи. «Почему все задавали ей этот вопрос? А как ты с ним познакомился?» — переспросила Юнхуа. Линь Нан моргнул глазами. «Мы встретились в полицейской академии». «А?» — ответ превзошел все ожидания Юнхуа. Линь Нан загадочно понизил голос и сказал: «Ты ведь не ожидала этого?» Бао Си Цин на самом деле сначала хотел стать офицером полиции. Юнхуа потеряла дар речи, так как она действительно не ожидала такого ответа. «Его дядя был профессором в нашей школе и даже специальным советником Министерства общественной безопасности. Я слышал, что он приходил в академию с 5 лет вместе со своим дядей. Как бы это сказать, он даже мог бегло пересказать задом наперед то, что мы изучали в академии. Мне было 19 лет, когда я поступил в университет, а ему тогда было всего 12. Хотя тогда он был довольно высоким, это было видно по его внешности». Линь Нан почувствовал сложное чувство, когда заговорил: «Знаешь ли ты, что на первом уроке в университете профессор не смог прийти, поэтому Бао Си Цин вел урок вместо него. После этого профессор провел повторный урок, и когда мы сравнили эти 2 урока, то поняли, что он говорил точно так же, как и профессор, слово в слово. Он был просто слишком большим гением». Глава 277. История жестокого обращения с Баэр. Юнхуа была ошеломлена услышанным. Это слишком большое преувеличение. Линь Нан знал, о чем думает Юнхуа, по ее выражению лица. Он даже специально подавил нашу самооценку, отвечая на каждый вопрос, который мы только могли задать, спокойным тоном. «Знаешь, что еще хуже? Ему приходилось сдавать все тесты вместе с нами, и черт, знаешь, каково это, когда первые места по таким предметам, как криминология, уголовный розыск, психология, следствие и дознание, сдает ученик средней школы, которому всего 12-13 лет», — пожаловался Линь Нан. Юнхуа была полностью поражена. Он был на первом месте по стольким предметам, Юнхуа не могла не сомневаться. Линь Нан кивнул. «Это точно. Самое обидное, что он был не из нашей школы, поэтому даже если он сдавал тесты вместе с нами, его оценки не засчитывались, из-за этого первое место в нашем году было лишено смысла, ведь никто не мог стать первым, если не победил Бао Си Цина. Ты знаешь, как это неприятно». Юнхуа не могла не посмотреть на Линь Наня с сочувственным выражением лица и торжественно кивнула. «Действительно, Это очень неприятно, точно. Линь Нан похлопал себя по бедру и продолжил. Еще больше бесило то, что он мучил нашу партию. Когда мы стали второкурсниками, он преследовал нас до второго курса, и то же самое происходило, когда мы стали третьекурсниками. Наконец, когда мы были на последнем курсе и собирались выпускаться, я ждал, что он вернется на первый курс, чтобы пытать тех новых учеников, но в итоге он сбежал в армию. Юнхуа не могла не рассмеяться. То, что сказал Линь Нан, было действительно интересно. Однако, она не могла не посмотреть на Бао Си Цина. Этот человек еще более выдающийся, чем она себе представляла. Нет, слова «выдающийся» было недостаточно, чтобы описать его. Может быть, лучше использовать слово «гений»? Есть ли результаты вскрытия, когда точное время смерти? Внезапно спросил Бао Си Цин. Линь Нан, который разговаривал с Юнхуа, немедленно повернулся, чтобы ответить. Время смерти было вчера вечером, с 9 до 11 вечера. При вскрытии ничего нового не обнаружено, все так же, как и у предыдущей жертвы. Личность жертвы установлена? Да, жертва, продавец торгового центра. Он отвечал за представление и рекламу кухонной утвари определенной марки, ответил Линь Нан. Бао Си Цин продолжил просматривать материалы дела. Вы уже посетили соседей? Жертва снимает квартиру вместе с другими, так что с 9 до 11 вечера вокруг должно быть много людей, никто не слышал ничего странного. Линь Нан покачал головой. Сосед жертвы сказал, что он накликнул жертву один раз, когда вернулся, но жертва не ответила. Однако он слышал, как жертва смотрела фильм в комнате. Я говорю, Бао Си Цин, это уже шестое убийство, уже одно в месяц. Убийца почти не оставил никаких полезных улик, и в нашем расследовании нет никакого реального прогресса, но фотографии с места преступления должны были попасть в руки репортеров. Только прочитай это, мрачный розовый жнец, какое красивое имя они ему дали. Они даже сказали, что он самый романтичный убийца в истории, да пошли они, не их убивали, так что, конечно, это для них романтично. Бао Си Цин промолчал, продолжая смотреть на папку с делом. Тем временем тело Юнхуа напряглось. Самый романтичный убийца в истории, мрачный розовый жнец. Это дело было сенсационным и в ее прошлой жизни, там было 8 жертв, а серийный убийца после каждого убийства засыпал место преступления лепестками роз, поэтому СМИ прозвали его мрачным розовым жнецом. Глава 278. Она знает, кто убийца. Юнхуа начала ерзать. Сначала она отвернулась, увидев фотографии кровавого места преступления, так как знала, что это дело об убийстве и секретная информация. Кроме того, она не хотела испытывать стресс из-за этих фотографий, поэтому подсознательно избегала смотреть на них. Однако теперь, когда она услышала название «Мрачный розовый жнец», Юнхуа не могла усидеть на месте. Ее взгляд непроизвольно переместился на кровавые фотографии. Она не видела их ясно, так как только взглянула на них, но теперь, когда она присмотрелась, она могла их хорошо рассмотреть. На фотографии был изображен труп, голова и конечности которого были расчленены, но затем снова собраны вместе. Он выглядел как кукла, сделанная из частей человеческого тела. Что касается кровавости сцены, которую она заметила с первого взгляда, то на самом деле это была не кровь, а лепестки роз. Она лишь мельком взглянула на них, поэтому подумала, что это кровь. Однако теперь, когда она рассмотрела фотографию более подробно, земля была совершенно чистой, без малейших следов крови. Между тем, труп был чрезвычайно бледен, и было очевидно, что из него выкачали всю кровь. Отвратительная белая кожа трупа составляла глубокий контраст с ярко-красными лепестками роз. Юнхуа закусила губы и изо всех сил пыталась вспомнить репортаж, который она читала в прошлой жизни. В прошлой жизни она была обычным человеком, поэтому, увидев сообщение об убийстве, она решила, что это не ее дело, и прочитала статью только из любопытства. Что касается подробностей, она ничего не знала. Однако, достаточно было того, что она знала, кто убийца. У Юнхуа начала болеть голова. Этот убийца стал объектом лести со стороны СМИ благодаря своему способу убийства, романтической сцене убийства, которую он специально создавал, и частоте убийств, которые он совершал раз в месяц. СМИ даже получили внутреннюю информацию от полиции, поэтому многие детали дела стали известны. Более того, как раз в тот момент, когда полиция вышла на подозреваемого и собиралась взять его под контроль, СМИ отправились делать репортаж и выехали на место преступления, которая находилась под наблюдением полиции. Это привело к смерти последней жертвы. Если бы никто не потревожил убийцу, он бы медленно пытал жертву, чтобы у полиции было время спасти ее, но из-за суматохи, поднятой репортерами, убийца не успел завершить свою церемонию убийства, и последняя жертва была зарублена. В то время это дело о серийном убийстве стало сенсационным, и о нем сообщили различные СМИ. В тот период времени весь город Цзянси был начеку при малейшем подозрении, и никто не осмеливался открывать дверь незнакомцам. Позже, из-за последней жертвы, СМИ устно критиковали полицию, говоря, что полиция четко установила личность подозреваемого, но не арестовала его, что привело к смерти последней жертвы. Но на самом деле, в то время у полиции не было особых доказательств, они просто наблюдали за подозреваемым. Если бы было замечено отклонение в поведении, то подозреваемого арестовали бы. Однако убийца был встревожен толпой репортеров и подумал, что его полностью разоблачили, поэтому он нарушил традицию и убил последнюю жертву. После этого личность убийцы была полностью раскрыта. Юнхуа прочитала эту статью и была совершенно потрясена истинной личностью убийцы. Она ясно помнила его личность. Она даже могла вспомнить лицо убийцы из статьи. Что же ей делать? Что же ей делать? Только что Лин Нан сказал, что это была шестая жертва. Убийца убивал по одной в месяц, а всего было 8 жертв. Значит, должно было быть еще две. Глава 279. Побочные эффекты возрождения. Для обозначения убитых было бы слишком бессердечно использовать такие простые слова, как «жертва» или «покойный». Полиция называла их так, чтобы не затрагивать личные чувства и быть объективной. Однако для обычного человека, такого как Юнхуа, она не могла воспринимать их просто так. Независимо от того, были ли они жертвами или погибшими, они были людьми. Тем более что, судя по тому, как продвигалось дело в ее предыдущей жизни, должно было быть еще две жертвы. Однако в настоящее время эти две жертвы еще не были жертвами и были двумя живыми людьми. По одному в месяц, так что через два месяца два живых существа станут последними двумя жертвами мрачного розового жнеца. Юнхуа почувствовала приближение мучительной головной боли. Она думала, что перерождение – это шанс компенсировать свои сожаления и обрести счастье, но теперь она поняла, что побочные эффекты перерождения всплыли на поверхность. Она знала, кто убийца, но должна ли она сказать об этом или нет? Если она сохранит это в тайне и позволит убийству продолжаться, то все будет так же, как в ее прошлой жизни, и эти два человека станут последними двумя жертвами мрачного розового жнеца. Однако у нее не хватило духу сделать это. Хотя они были ей незнакомы, она не могла просто позволить им умереть, ничего не сказав, когда знала, что кто-то хочет их убить, и даже кто этот убийца. Нет, нет, нет, она не могла так поступить, она действительно не могла просто стоять и смотреть, как двух людей так жестоко убивают. Но если она скажет это, ей придется объяснить, откуда она знает, что этот человек – убийца. Во-вторых, если эти два человека, которым суждено было умереть, выживут, каким будет их будущее и какое влияние они окажут на этот мир? Это был еще один вид эффекта бабочки. Юнхуа была очень озадачена.